Он готов был последовать за родищем. Да где тот? Любовь же его истаяла, погибла, сгорела. Он не признавался себе и никому другому, ни в песках Египта, ни на волнах Средиземного моря, ни на каменистых греческих островах, что глубоко и безответно полюбил Милету. Да, конечно, она была красива, была умна, но не это только ослепило его, не это сдерживало слова, которые нередко хотел он ей сказать. Милета вся была наполнена обжигающим огнем ненависти к тирании и врагам свободы. Ее чувства были заняты борьбой и действием, а он думал, что был бы смешон и нелеп в ее глазах, предлагая сердце. Да кроме того, она не раз говорила, что в будущем видит с собой рядом человека, такого как Мартин Энгес, сильного, мужественного, преданного освобождению и равенству, преданного ее родине и свободе. Уже в первые дни на островах Селезнев понял, что возвратится домой. Нередко ходил к офицерам эскадры, подолгу говорил с ними. Милета была какая-то грустная и растерянная. Он понимал, что рушились многие ее планы. Греция была под пятой османов. На островах было неспокойно. И вряд ли нобели допустят народ к власти. Не появлялся отец. Был скрытен Мартин Энгес. Однажды она сказала Селезневу: «Вы собираетесь покинуть нас, мой друг? Это будет нелегко пережить». Он вздрогнул тогда. Что это было? Искренние сожаления? Вежливость? А может, мимолетное признание? Селезнев заволновался, но уже на следующий день произошли трагические события. Провалился заговор против нобелей. Не произошел взрыв в Сенате. На площади был арестован вожак популяров Цендон и вскоре по приговору местных органов расстрелян. Селезнев видел ту картину, когда на второй день Мартин Энгос стоял, опустив глаза перед Милетой. Она положила ему руки на плечи и все хотела заглянуть в глаза. Что произошло? Почему вы не помогли Цендону? Кто предупредил совет? Мартин Энгес тяжело дышал, поднимал голову, смотрел дикими глазами на Милету и молчал. Скажите же, скажите, иначе я не знаю, что подумать. Мартин Энгес со злостью оглянулся на Селезнева и прерывающимся от волнения голосом коротко сказал: «Я не хочу быть отца-убийцей любимой женщины». Милета вздрогнула, сделала шаг, обернулась к Селезневу и, как бы ища поддержки, обратилась к нему: «Как? Это все из-за меня? Не может быть! Не может быть!» Она сделала несколько шагов к двери и вдруг резко обернулась и крикнула в лицо Мартин Энгесу: «Нет, нет, это вы их предали! Вы их погубили!» С последним словом она рухнула на пол. Селезнев и Мартин Энгес кинулись к ней, подняли под руки и посадили на лавку. «Срочно за врачом!» — сразу стал решительным Селезнев. Мартин Энгес стремительно вышел. Полгода Милета не приходила в себя. Никого не узнавала, и лишь Селезнева улыбалась какой-то извинительной улыбкой. Мартин Энгес больше не приходил. Отец появлялся редко, хотя отдал все распоряжения по уходу за больной и молча согласился с постоянным присутствием русского. Месяц назад Милета открыла глаза, улыбнулась Селезневу и внятно сказала: «Ну вот мы и дома. У нас все будет хорошо». Затем нахмурилась, что-то долго вспоминала и, закрыв глаза, больше не открыла их. Когда эскадра отплыла от Закинфа, высокий каменный крест у дома над скалой был виден долго. Еще дольше было видно оливковое дерево, протянувшее свои ветви к морю. Павло Щербань сидел на палубе и ловко зашивал лопнувшие порты. «Вон как ты, Паша, боцманские команды исполняешь! Ну так шо ж, не злобился Павло, быстрее зробил и та отдыхай. Ха!» — не внимался Никола. «Да он тебе еще 10 работ даст, наш боцманяра. Я и 10 зроблю», — спокойно ответил Павло. Ну, рабы, рабы, на таких только воду возить, — хмуро бросил Никола и лег на спину, вглядываясь в далекую синь черноморского неба.